Глава 19. Синхронизация 10,29%. Почему каждый раз вот так? Почему нельзя как-то не так резко? Идешь такой, болтаешь о всякой ерунде с приятелем, и тут хренакс. И из дыры между валунами выпрыгивает какая-то лютая хрень и пытается тебя сожрать. Причем мы оба, и я, и чудище, прекрасно понимаем, что набор из металла и электроники – совершенно невкусная штуковина. И что даже если оно, чудо-юдо, победит, есть андроидов только подавиться. Ну а мы с Берсом что? Мы все неприятности встречаем очередями из автомата. Первый контакт, говорите. Ну вот он, кушайте. Тварь чем-то напоминала сороконожку, здоровенную такую метров в 10 длиной и около метров ширь. Переднюю часть монстр держал перпендикулярно почве. Верхние три пары лап были значительно длиннее остальных и были снабжены трехпалыми ладонями. Ну и все признаки хищника присутствовали. Когти, клыки и грозный на грани инфразвука рык. Были бы тут человеки в своих мягких слабеньких телах, от этого звука наверняка сердце бы в пятки упрыгало. Но нет. Носитель автоматически подрегулировал входящую звуковую волну до приемлемых для оператора значений. И ужас, ужас превратился в забавную особенность инопланетного животного. Но крепкая попалась. Мы с Димкой активно маневрировали, прикрывали друг друга и палили в тварь из автоматов, как сумасшедшие. Только магазины грустными прозрачными пластиковыми пеналами отлетали в сторону. Монстр метался, атакуя то меня, то Берса, что давало нужное для перезарядки время. Сдохло чудо-юдо тоже как-то вдруг. Вдруг завалилась на бок, пару раз дернулась в агонии и приказала долго жить. Только на этом приключение не закончилось. «Фух», — вздохнул Берс, — «нужно будет образцы взять». «Обязательно», — выкрикнул кто-то издалека. «У вас же есть кубы? Я потом с трупов возьму. Вы же не против?» Мы с напарником тут же нырнули за ближайшие валуны. «Далеко забрался, скотина», — констатировал очевидный берсеркер, когда пуля чиркнула рикошетом по камню над его головой. «Есть подозрение, что он за нами шел», — согласился я. «Вряд ли у него есть свой ретранслятор. А каждую смену бегать в центр замучаешься». «Красавчик», — кивнул напарник. «А теперь вот решил поставить точку. Место он и сам евреям может продать». «Успел засечь, где он сидит?» «Не, где-то там. Но у него винтарь на основе СВД сделан, это точно». «Ага», — ухмыльнулся я, услышав очередной выстрел. Компания закупила у концерна Калашников стволы и ОСМ, а приклад и прицельные приспособления изготавливала уже на своих предприятиях. То, что подходит людям, совершенно неудобно андроидам. Стандартный патрон СВД для колонии оказался слишком слабым, а стоимость выстрела излишне высока. Так что популярностью этот вид оружия не пользовался. Но в магазине присутствовал, и саму винтовку можно было купить по вполне приемлемой цене. «Выбор бедных», — выпустив очередь куда-то в сторону, заявил Берс. «Патроны дороги, слишком часто он пуляться не сможет». «Логично. Мне нужно выйти на позицию. Можешь его отвлечь?» «Легко», — кивнул Димон. «Я шумлю, ты бежишь». «Типа того. Погнали». Подходящий камень, за которым можно было и от пули укрыться, и вражину оттуда выцелить, я уже подобрал. Оставалось только туда добраться. Берс шмальнул в сторону бандита и тут же, грохоча мелкими камнями, специально цепляя их кончиками ступней, тяжело перебежал за соседнюю груду валунов. А я, аккуратно, стараясь не шуметь, переместился в другую сторону. Так и пошло. Берсеркер командовал по тактической связи начало движения, и мы короткими рывками перемещались. Иногда он еще бросал камни с головы человека величиной в то место, где мы изначально укрывались. Имитировал, что я там все же нахожусь. И, наконец, настал момент, когда я достиг нужной позиции. Оставалось лишь достать из ранца мою любимую снайперскую винтовку и угомонить так далеко забравшегося по нашим следам разбойника. Блин, позиция была замечательная. Для опытного снайпера лучше не придумаешь. Но был немаловажный нюанс. Врага оттуда не было видно. Вернее, не полностью. Только левую руку и часть плеча. Тратить дорогой патрон только на то, чтобы заставить пирата укрыться – такая себе идея. Пришлось ползти за камнями дальше, выше и на другую сторону огромного сбила с величиной куска скалы. А там с прискорбием убедиться, что да, цель как на ладони, но от ответного огня меня больше ничто не прикрывало. У меня был лишь один выстрел. Потом ответным огнем, да с такой дистанции, даже из стандартного автомата, я рисковал охлобучиться по самое не могу. Вечный спор брони и снаряда. В ответ на титановые детали корпуса андроида в магазине тут же появились бронебойные боеприпасы. Конкретно те, что я снарядил тогда в магазин винтовки, имели пули с вольфрамовым сердечником. Они отлично пробивали даже самые навороченные элементы доспеха, но при малейшей возможности уходили в рикошет. Мне повезло. У врага на голове был установлен какой-то дополнительный девайс. Что-то вроде сканера, показывающего наличие скопления металлов, даже за довольно крупными камнями. Ничего подобного в залах модернизации я не встречал. Это значило, что нашелся и у маргиналов рукасто-головастый чел, сумевший изменить стандартный геологический сканер. Единственная неприятность была в том, что сканер постоянно сползал с визора врага. Крепление прибора было далеко от совершенства, и каждый раз незнакомец поднимал левую руку и поправлял устройство, на несколько секунд показывая мне ничем не защищенную подмышку. Сменил боеприпасы на разрывные. Пробивать ничего не требовалось, а выстрел у меня все равно был лишь один. Один патрон, один шанс победить. Давно так не волновался перед стрельбой. Баллистический вычислитель уже все сделал за меня. Рассчитал момент, нарисовал траекторию пули и даже подсветил устройства в теле чучела, которые окажутся поврежденными. А я все не мог себя заставить нажать спуск. Почему-то казалось, что стоит мне промахнуться, и этот тип с легкостью разделает и меня, и Димку. «Да пошел ты!» – выдохнул я и раздался выстрел. Как подорванный я, бросив винтовку, на четырех конечностях проскакал до укрытия. Не меньше 5 секунд я находился в опасной зоне, но ответного огня так и не последовало. «Походу, готов», – ликующе выговорил Берс по тактической связи. «Ты как там, бать, все ок?» «Да вроде», – не обнаружив на своем носителе даже лишней несанкционированной царапины. «Давай двигаем к нему аккуратненько. Может, он притаился, гад, только и ждет, что мы расслабимся». Я снова переполз вниз на ту непригодившуюся позицию и вытащил автомат. Потом осторожно выглянул. Бандит все так же сидел в своем гнезде и не шевелился. «Не шевелится», — констатировал я. «Двигайся, я прикрою». Димка снова весьма шумно переместился из одного укрытия в другое, на что враг никак не отреагировал. Так мы и двигались, прикрывая друг друга на случай, если противник замыслил засаду на излишне самонадеянную парочку исследователей новых земель. Единственное, что теперь мы не скрывались. Гремели камнями, переговаривались в полный голос, старались вызвать хоть какую-нибудь реакцию пирата. Все было тщетно. Оставался один рывок, который мы договорились сделать одновременно и с разных сторон. Идея проста. Двоих сразу он при всем старании не успеет поразить. И вот, раз, два, три, пошли. Мы взлетели на пределе возможности андроидов на последнее, отделяющее от позиции бандита возвышение. «Вы не торопились», – проскрежетал бандит. Моя разрывная пуля почти перебила его носитель пополам. Ходить без серьезного ремонта этот андроид точно не мог. А вот манипуляторы, судя по всему, еще слушались команд оператора. И теперь он направлял точно мне в грудь ствол своего автомата. «Обидно», — продолжил хрипеть враг. «Карта обнулится, и фоточки не успел в сеть сохранить». «Я должен тебя пожалеть?» — рыкнул я. «Ах, бедный, не смог украсть чужое открытие». и тут же дернулся от выстрела. Но тревога была ложной. Это Берс прервал нашу беседу короткой очередью, разнеся визоры пиратов в брызги пластика. «Хорош базарить, тварь!» – процедил он, пинком выбивая автомат из рук пирата. «Жаль, нельзя тебя насовсем в ад отправить. Уж я бы постарался». «Собр», – прочитал я ник пирата с шильдика на груди носителя. «Мент, что ли?» «Я запомню», – мрачно пообещал Димон. «У меня аж мурашки по телу побежали от его грозного тона. Жизнь в колонии для этого мусора теперь наступит веселая». «Я вас в реале найду», – прохрипел, прежде чем оставить носитель без оператора бандит. «Молитесь». «Очень страшно», – покачал головой Берс. «Что, берем пробы с твари? Долго с этим мудаком провозились, как бы животное не протухло». «Ха, а я уже и забыл», – засмеялся я. «Давай беги, органы режь, и фото на память не забудь. А я гляну, что у нашего ментовского друга интересного есть. Меня его сканер заинтересовал. Механик будет рад, если принесем ему подарочек». «С паршивой овцы хоть шерсти клок», – кивнул Берс и умчался резать сороконожку. А я первым делом, прибрав оружие поверженного пирата и отыскав отлетевший в сторону сканер, перевернул носитель на живот. Самое вкусное обычно вранцы носят, а туда я еще не заглядывал. Запасная батарея и еще одно интересное, явно кустарного производства устройство. Небольшая солнечная панель с блоком сопряжения со стандартной батареей андроида. Такого оборудования тоже в магазине не продавали. А ведь нужная штука. Особенно для таких, как наш Андрюха. Если наш механик смог бы прикрепить панель на спине любителя зажечь и подключить на постоянную дневную подзарядку, вот вышло бы чудно. Трехмерный и без апгрейда гвардейский миномет заменяет, а с бесконечной энергией он и вовсе в Убера превратится. Патроны, моток прочного троса да несколько камешков, вроде тех, что уже и у нас имелись. Пирата тоже заинтересовала руда, которую тут аборигены добывали. И все на этом. Хорошо бы еще из андроида карту памяти изъять. Но я понятия не имел, как она выглядит и можно ли ее вообще в принципе вытащить. Впрочем, решил, что вряд ли носитель найдут до того, как сюда поселенцы прибудут. А им информация от дохлого пирата будет уже не актуальна. Берс тоже быстро управился. Помог ему упаковать десяток заполненных кубиков в ранец, сделал несколько снимков головы монстра, да и все на этом. Можно было идти, наконец, осмотреть дно гигантской дыры. «Как думаешь, этот козел вернется?» – поинтересовался Димка. «Не думаю», – покачал я головой. «Он за нами шел, нашим ретранслятором пользовался скотина. За один сеанс не дойдет, а бросать чучело глупо». «Твои бы слова, да богу, в уши!» «А вот на обратном пути засаду устроить вполне может». «Замается», — легкомысленно отмахнулся Берс. «Как он угадает, какой именно дорогой мы вернемся? Можем напрямик ломануться, а можем и крюк через оазис сделать. Так-то нас никто не торопит, можем гулять, пока не надоест». Две смены мы с Димкой исследовали дно карьера. Осматривали каждый закуток в поисках чего-нибудь нужного и важного. Брали пробы растений и воды из озера. Передача тщательно изученного места для постройки поселения по умолчанию стоит гораздо больше, чем простой тычок пальцем в точку на карте. Ну и кроме того, меня не оставляла уверенность, что в этом месте есть нечто невероятно ценное и что непременно пригодилось бы и нам самим. Например, этот загадочный минерал. Что это? Для чего может использоваться? Чем он был так ценен для аборигенов, что они не преминули выкопать эту громадную дыру? Наверняка же что-то невероятно ценное, раз были затрачены такие циклопические усилия по его извлечению. Новых растений, кстати, вообще не обнаружили. База животного и растительного мира планеты постоянно пополнялась, имела статус открытой для каждого колониста и срабатывала автоматически, стоило того пожелать. Так что с поиском подходящего для производства пороха сырья у нас снова облом случился. Возвращались в столицу колонии транзитом через нашу базу. Скинули лишний груз, трофеи с поверженного пирата и часть образцов того самого минерала. Сели в енота номер 2, уже загруженного слитками золота и листами железа. Прихватили еще пару человек, да и покатили себе. И никого по дороге не встретили. Бог приключений, видно, решил, что достаточно с нас уже испытаний. Когда-то и Богу нужно отдыхать. По дороге слушали неожиданно слова охотливого Саныча. Тот рассказывал о том, как с изяществом слона в посудной лавке компания решила проблему десятков тысяч желающих приобщиться к сотрудничеству с огоньками. Мы с главой сталкерзов думали поделить труд по сопровождению страждущих. Труд и прибыль, конечно. А компания плевать хотела на наши авторские права и желания. Они открыли прямое регулярное сообщение с гнездом, выстроив промежуточный пункт отдыха на полпути с ретранслятором. Взамен оператор должен был всего-навсего сообщить администрации то, какой именно талант в нем пробудился вместе с поглощенным огоньком. Думаю, если бы им стало известно, что этой своей инициативой они открыли неведомым энергетическим сущностям прямой путь на Землю, они не были бы так активны. Но этот секрет я лично пока не готов был раскрывать, зато очень надеялся, что в случае нужды мой щит сработает и дома. Пусть меня защищала вся мощь компании вкупе с машиной государства, опасность для жизни все равно присутствовала. Уж мне ли было не знать, какими изощренными способами наемные убийцы иногда добиваются своего. Тем не менее, пока все было тихо. Никакие мутные гости меня больше не беспокоили. Мероприятия по встрече с новичками тоже пока отменили. Пару раз в санатории устраивали не весь чего празднование. Запертому в четырех стенах народу требовалось изредка разгружаться. Но я оба раза в массовой попойке участвовать не стал. Я себя заключенным не чувствовал. Когда каждый день можешь лечь в металлический гробик и встать за чертову кучу световых лет в теле 200-килограммового робота, о каком ущемлении свободы может идти речь? Да я за свою жизнь себя более свободным не чувствовал. В моем распоряжении была целая планета. Бесконечное количество мест, где я еще не был. Миллионы тайн только ждали любопытного меня.